Глава 3. Из последних сил. С головой погрузился в грязную воду, оттолкнулся ногами от дна и налетел на корни. Нога неудачно попала между ними, почти сразу же застряв. Течение меня потянуло дальше, но куда? Тут только разорваться. Снова хлебнул воды, едва не подавился. Ощутил приступ паники. Накатила волна слабости, про боль я уже молчу. На мгновение снова увидел хмыря. Тот неторопливо шел по берегу, не спуская с меня голодных глаз. Я с трудом ухватился здоровой рукой за корень, нашарил ногой дно, изловчился и, наконец-то, высвободил застрявшую ногу. А затем разжал руки. Хотел отдаться во власть течения, но, проплыв через страшный водоворот и свернув за угол, попал на мель. Осыпавшаяся с берегов глина быстро забила резко расширившийся канал. Поэтому на этом мое плавание завершилось. И я даже не знаю, что хуже. Воды все еще было много, но глубина не превышала и трети метра. Сил уже не осталось. Хотя в воде все вещи куда легче, устаешь в ней куда быстрее. А когда ситуация сложная, так вообще туши свет. А у меня она просто критическая. Несколько ранений и только одна рука. Внимание! Уровень вашей выносливости критический. Состояние здоровья 9 из 100. Вы испытываете голод, жажду, требуется серьезная медицинская помощь. Если в течение 2 часов вы не получите помощи, вы погибнете. Да знаю я, знаю. Одними губами прошептал я, кое-как перебравшись туда, где воды было меньше. С трудом поднял голову и почти сразу увидел несущегося ко мне во весь опор хмыря. Вздрогнул, понял, что мне от него никуда не деться. Ну вот и все. Обессиленно выдохнул я, откидывая затылок назад. «Сейчас меня будут жрать!» Прикрыл глаза, выдохнул, ожидая расправы. Разум очистился. Вот и конец. Бегал я, бегал, пытался отсрочить неизбежное и выжить. А в итоге что? Все впустую. Ждал, а боли все не было и не было. Кажется, даже ливень почти закончился, хотя молнии все еще сверкали. Тупая боль больше не ощущалась такой невыносимой, как раньше. Кажется, я даже свыкся с ней. Хмырь, распахнув зубастую пасть, подбежал прямо ко мне. Остановился, повел носом, как бы вкушая аромат добычи, добровольно согласившийся не сопротивляться. И вдруг замер, отпрянул. Недовольно тряхнул лохматой головой, щелкнул зубами. И вдруг рысью помчался куда-то вниз по руслу канала. Не прошло и 5 секунд, как он скрылся из виду. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. «Ну и какого хрена?» Пробормотал я одними губами, после чего снова опустил голову в воду. «Вегетарианец, что ли?» «Внимание! У вас сработала аура беззащитного. Субъект хмырь не сможет причинить вам вред в течение 1 часа. Эффект ауры одноразовый, активируется по усмотрению системы. Особый бонус от бастиона. Повторных снисхождений больше не будет. Соблюдайте осторожность. Текущее состояние вашего здоровья 8 из 100». «В жопу идите со своим бастионом!» Пробормотал я, снова прикрыв глаза. Прошла минута, другая. Я по-прежнему лежал в воде, не обращая внимания на время. Погодные условия меня совершенно не волновали. Состояние было настолько дерьмовым, что я даже шевелиться не хотел, а ведь надо. Я все еще жив, и на это есть причина. Может, это шанс? Намек, что рано мне еще сдаваться. Я ведь так ничего толком и не узнал. В голове все перемешалось. Накатила какая-то сонливость, с которой бороться было просто невозможно. И, кажется, я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, может, час, а может и больше. Раз я все еще жив и меня никто не сожрал, значит, повезло. Определенно близился закат. Я все еще ничего не слышал, но напрягало это уже не так сильно. Человек — это такая живучая тварь, которая может привыкнуть ко всему, сама этого не осознавая. К любой жизни, к любым условиям, даже к самому низкому существованию. Жить в дерьме и грязи среди червей и паразитов, без жрачки, без воды, в холоде, неважно. Я попробовал пристать. Про стрельнувшую боль уже молчу. Это как само собой разумеющееся. На ноги встать не смог. Сил почти не осталось. Увидел рядом застрявшее на отмели бревно. Подполз к нему, уперся спиной. Что делать дальше, тупо не знал. Найти еду, воду, медицинскую помощь, оружие. Трындец! Каким образом? Где? Вдруг впереди заметил какое-то движение. Пригляделся. Ну точно, ниже по руслу канала среди зарослей камышей кто-то шел. Причем очень быстро. Расстояние небольшое. Может, метров 60. Через несколько секунд я заметил человека, одетого в бесформенный охотничий комбинезон. Разглядел, что вокруг него колыхается какое-то мерцающее марево. Впрочем, оно быстро рассеялось. На голове у него то ли кепка, то ли шапка. В руке потертая двустволка, а на спине походный рюкзак. Выбравшись из камышей, он бегом рванул вверх по берегу прямо ко мне. Когда он заметил меня, то резко снизил темп, а потом и вовсе перешел на шаг. Тревожно обернулся назад, снова посмотрел на меня. Я потянулся, подхватил грязную палку и выставил перед собой. Мало ли, вдруг такой же урод, как и те двое, что Линду увезли. Высветился идентификатор. Объект белый, бродяга 5-го уровня. Состояние здоровья 158 из 158. Лояльность средняя. Поравнявшись, он остановился, окинул меня внимательным взглядом и спросил. «Здорово, братан, ты чё это в меня палкой тычешь?» «Ну, как спросил, это я по губам прочитал». Глядя на него с подозрением, я ткнул пальцем на уши, пытаясь объяснить ему, что ничего не слышу. «Чего такое?» Бродяга даже растерялся. «А, глухой, что ли?» Последнее я прочитал по губам. Я медленно кивнул, а сам напрягся. Странный тип. Тот прищурился, обратил внимание на заходящее солнце, затем снова посмотрел в ту сторону, откуда появился, затем провел пальцами по своему лицу и указал на меня. Наверное, спрашивает, кто меня так разукрасил. «Встретил пару гондонов», — с трудом пробормотал я. Не слыша своего голоса, вести разговор было непривычно. Что там получилось на выходе, непонятно. Но, кажется, он меня понял. Белый задумчиво кивнул, затем скользнул взглядом по моим ранам и зачем-то полез в рюкзак. Вытащил оттуда оранжевую аптечку, порылся еще, извлек фляжку в камуфляжном чехле, подмигнул мне, положил рядом со мной на камни, после чего развернулся и рванул прочь. Я с некоторым подозрением посмотрел на вещи. Предмет аптечка 1-го уровня, целостность 72%, незаменима при лечении легких травм. Фляжка обычная, содержимое неизвестно. Неожиданно. Я обернулся. Хотел крикнуть ему вдогонку благодарность, но вряд ли бы бродяга меня расслышал. Дотянулся до аптечки, поднял ее, взвесил, затем приоткрыл. Внутри кое-чего не хватало, но в целом все необходимое имелось. Сначала я вколол себе обезболивающее. Разделил на две части. Один укол сделал в область плеча, второй в руку. Подействовало через минуту. Отчего я даже улыбнулся. Какой же кайф, когда у тебя ничего не болит. Даже странно, как в раны грязь и микробы не попали. Канава-то была буквально забита грязью и тиной. Странное дело. Открытые рваные раны, оставшиеся от зубов хмыря и ударов ужасной биты жирного, я обработал антисептиком. Наложил перевязочные пакеты. Получилось не очень хорошо. Но в одиночку и такое сделать большая удача. Забинтовал плотным слоем бита. Соорудил перевязь, которую тут же определил на шею. Теперь не было необходимости постоянно прижимать руку к груди. Стало немного лучше. Конечно, кости сами собой так не срастутся, да и поврежденный сустав сам на место не встанет. Но вдруг повезет, сойдет воспаление. Я облегченно выдохнул, расслабился. На все это ушло несколько минут, но только потому, что навыки уже имелись. Черт, да кто же я? Внимание! Вы самостоятельно оказали себе первую помощь при тяжелых травмах. Вам выделен бонусный предмет, который можете использовать по своему усмотрению. В ваш инвентарь добавлен предмет. Взрыв-пакет B1. Количество применений 1. Взрыв-пакет? Нахрена он мне сдался? Лучше пистолет дайте. Я чуть не подавился от неожиданности. Затем все же улыбнулся. «Ну да, понятно. На крайний случай, чтобы можно было эффектно подорвать свою задницу взрыв-пакетом?» Одновременно попытался понять. «А где инвентарь-то?» Рядом все еще лежала фляжка белого, вскрытая аптечка. «Где взрыв-пакет?» Проверил карманы джинсов и куртки. «Ничего. Быть может, инвентарь виртуальный, типа нужно задействовать интерфейс, открыть меню?» «А как?» Прикрыл глаза, но ничего не увидел. Попробовал голосом, тоже ничего. Осмотрелся по сторонам и сразу заметил, что по берегу движется тройка людей в военной форме, а с ними пара собак. Кажется, это были овчарки. Двигались они быстро, причем явно по взятому следу. Собаки то и дело обнюхивали кусты, камни, непрерывно лаяли. Люди разделились. Двое поднялись по берегу вверх, где замедлили движение, а третий торопливо направился ко мне. В руках у него винтовка, на поясе широкий нож в чехле. Объект Санта, Охотник за головами 7 уровня. Состояние здоровья 184 из 185. Лояльность хорошая. Внимательно осмотрел меня. Затем что-то спросил. Я указал пальцем на уши, затем покачал головой. Глухой, что ли? Снова прочитал по губам. Кивнул, а сам ожидал дальнейшей реакции. Лежу тут, блин, загораю среди грязи. Не пойму, это канава что, проходной двор? За 10 минут толпа народу. Санта осмотрелся, затем тоже снял рюкзак и выудил оттуда нож в брезентовом чехле. Перебросил мне, подмигнул, затем тоже убежал. И все. А я опять остался один. Но зато с еще большей кучей вопросов. Какого хрена происходит? То белый подкинул аптечку, то этот ножом поделился. Что за ерунда? Считают каким-то долгом поделиться со мной вещами? С какого перепугу? Хрень какая-то. Ладно, будет время, разберусь. Надо бы валить отсюда, а то еще кто-то притащится. И в третий раз этот кто-то может быть не таким щедрым. Вспомнил про взрыв пакет. Вопрос остался нерешенным. Где, мать вашу, его искать? Ай, ладно, все равно сейчас толку от него никакого. Пока действует обезболивающее, нужно поскорее найти убежище. Отлежаться, пожрать. Внимание! Текущее состояние вашего здоровья 14 из 100. Рекомендуется использовать регенерон. Да мля, какой еще нахрен регенерон? Раздраженно удивился я, затем еще больше разозлился. Эта система отсыпает бесполезные подсказки, от которых только еще новые вопросы лезут. Бесит. Взгляд сам собой упал на фляжку белого. А что если? Взял ее, открутил крышку, понюхал, пахло чем-то кислым. С горем пополам вылил пару капель на ладонь, лизнул. Что-то приторное, похоже на кислую травяную настойку. Сделал глоток, скривился. Ох и дерьмо! Я аж закашлялся, отчего вновь почувствовал боль в ключице. Но что странно, совершенно неожиданно тело наполнило легкость. Даже силы появились. Одновременно ощутил, что кожа вокруг ран начала жутко чесаться. И это меня не на шутку напугало. И приятно, и страшно одновременно. Однако сам эффект был недолгим. Уже через минуту меня отпустило. Трясущимися пальцами я закрутил фляжку, сунул ее в широкий карман мокрой куртки. Так вот, что такое регенерон. Хорошая штука, приберегу. И название нужно запомнить. Осмотрелся. Реально темнело. Еще, может, минут 40 и все. Собрал добро, распихал по карманам, затем поднялся на ноги. Все еще было тяжело, но куда лучше, чем перед падением в канаву. Хотел выбраться на размытый глиняный берег, но передумал. Мне не туда надо. Прятаться за тополем необходимости больше не было. А тот сарай, где я изначально хотел переждать непогоду, остался позади. До меня и унесло-то недалеко. Может, метров на 150, не больше. Можно было вернуться и, к примеру, обшарить остальные дома. А ведь их там было около десятка. И то это только те, на которые я обратил внимание. Да что я, кажется, там целый поселок был. По-любому что-нибудь да найду. Заметил, что порвалась куртка. Затем удивился, что обувь каким-то чудом уцелела. Да я был по уши в грязи, мокрый, но живой. Немного приободрился, зашагал в другом направлении. Взобрался на другой берег, миновал группу кустов и вышел на небольшую поляну. Пошел вдоль канавы и уже через несколько минут оказался в том самом месте, где меня едва не убили. Из-за прошедшего ливня на земле почти не осталось следов. Зато я хорошо различил желтые фрагменты костюма, содранного с Линды. Что эти отморозки пытались с ней сделать? Изнасиловать? Да нет, тут определенно что-то другое. Походил, посмотрел. Обнаружил свой пакет. Внутри все то, что ранее отыскал в горящем доме. Жаль, кочерга куда-то запропастилась. Вскрыл пачку сухарей и принялся грызть их прямо на ходу. Запивал компотом. Кажется, жизнь налаживалась. Справа была дорога, рядом с ней какое-то заброшенное административное здание. Ни надписей, ни указателей. То ли деревня, то ли поселок. Но ведь и у него должно быть название. Может, узнав название, смогу вспомнить, как я тут оказался и что вообще со мной произошло. Не дошел. Наткнулся на чей-то брошенный рюкзак, укатившийся на обочину. Вот так находка. Не поленился слазить и достать его. Даже если внутри ничего нет, все равно хорошо. Сам рюкзак мне тоже пригодится. К моей несказанной радости оказалось, он не пустой. По весу килограмма 4, а может и больше. На тыльной стороне пришита грязная бирка. Самсонова Л.А. Кажется, он принадлежал той самой Линде, которой я стремился помочь. Кто такая эта Самсонова и кто я, блин, такой? С замиранием сердца расстегнул молнию, заглянул внутрь и беззвучно присвистнул. Мне реально повезло, так как внутри была провизия, вода, медикаменты и даже какая-то аппаратура. Перебирать не стал. Быстро темнело, а я так и не нашел нормального убежища, чтобы спрятать свою многострадальную задницу. Взгляд упал на то самое административное здание, рядом с которым меня избили. Точнее, на его чердак, забитый старыми досками. В нем-то я и решил остановиться. Воспользовался не главным входом, а запасным. Старался сильно не шуметь. Да и что я мог сделать? Пнуть дверь ногой? Ударить камнем? Все пребывало в крайней стадии запустения. Внутри все покрыто пылью, разным бесформенным хламом. Тут и там сломанная мебель, разнообразный мусор. Внимание! Вы впервые попали в помещение, где может размещаться тайник. Будьте внимательны. Тайники могут содержать не только полезные вещи, но и хитроумные ловушки. Тайник? Ага, в жопу его! Быстро темнело, а из грязных запыленных окон падало очень мало света. Настолько мало, что пару раз я чуть не упал. Походил, посмотрел. Ничего полезного. Тут явно до меня не один десяток бродяг побывал. Отыскал лестницу на чердак, влез по ней наверх. Это тоже оказалось проблематично. Рука-то одна, вторая на перевязи. Но ничего, справился. И насрать, что на процесс подъема аж 5 минут ушло. Забравшись, принял меры безопасности. Закрыл откидной люк, придавил его парой десятков найденных тут же кирпичей. Рядом натянул веревку. Если кто-то захочет сунуться ко мне в гости, вряд ли сможет ее открыть. А если и сможет, то натянутая веревка дернет меня за ногу. Вот если бы у меня еще слух был. Даже удивиться, силы откуда-то взялись. На берегу канавы лежал и подыхал, а тут немного взбодрился. Из-за регенерона, что ли? С этими мыслями я и забился в угол, где валялись сломанные деревянные ящики. Нашел какие-то мешки с тряпьем, соорудил что-то вроде кровати. Не бог весть что, но сойдет. Главное, хоть как-то переночевать. Часов у меня не было, и это жутко напрягало. Когда уже закончится действие этого гребаного пластыря? Мне надоело бродить глухим, постоянно ожидая появления какой-нибудь твари. Да и те нормальные люди смогли бы мне во многом помочь, задая им правильные вопросы. Решил по-быстрому осмотреть содержимое рюкзака Линды. Вдруг найдется фонарик. Фонарик там действительно нашелся, только крохотный, с одним единственным светодиодом. Но ведь рабочий же. Да, повезло так повезло. Внутри нашлись 3 большие банки мясных консервов, пачка незнакомых галет, рулон туалетной бумаги, пакетик с вяленым мясом. И еще внутри было несколько упаковок растворимого витаминизированного напитка, пару шоколадных батончиков, запасные батарейки, фляга с водой, 2 аптечки, одна маленькая походная, а другая расширенная, с полным комплектом противошоковых, обезболивающих и стимулирующих препаратов. Там даже радиопротекторы были, что ввело меня в заблуждение. Нахрена их таскать с собой? Тут что, где-то есть радиация? Помимо этого, нашел бензиновую зажигалку и перцовый баллончик. Последняя находка меня даже рассмешила. Я просто представил, как брызгаю из него в морду хмыря 6-го уровня, а тот плачет, визжит и пытается вырваться. Бесполезная вещь. Еще в рюкзаке было какое-то устройство непонятного назначения. Похоже на кустарный измерительный прибор с кучей входов и выходов. Имелся дисплей, кабель. Но как я ни пытался, включить его так и не удалось. Уже собирался сложить все обратно, как вдруг заметил в рюкзаке карман, скрытый под водонепроницаемым швом. Раскрыв его, я обнаружил блокнот. Открыл, посветил фонариком, но увидел только 2 записи, сделанные аккуратным женским почерком. Начал читать. 12 февраля 2027 года. 19:07. Согласилась идти с Алексеем. Пересекли периметр. Все тихо. Объект в 5 километрах. Вроде бы нас никто не видел. Ищем входной участок. 17 февраля 2027 года. 07:02. Утром пропал Артем. Идем его искать. Догадавшись, что это про меня, я сильно удивился. Ну и куда я пропал? Кто этот Алексей? Черт возьми, куда их понесло? Стоп! Какого года? Что за херня? А какой сейчас год? Навалилось столько вопросов, что даже голова разболелась. Решил не шуметь и максимально затаиться. Да еще и перед глазами высветилось очередное предупреждение о том, что здесь небезопасно. Слуха по-прежнему не было, но я уже к этому немного привык. Решил скрыть одну из банок с консервами и перекусить по-нормальному. Желудок давно уже просил что-нибудь в него положить. Да все времени не было. Сухари с компотом не в счет. Вскрыл банку подаренным ножом. Старался не шуметь, но откуда мне знать? Я же ни хрена не слышу. Внутри оказалась тушеная свинина. Причем качественная и невероятно пахучая. Сожрал ее так быстро, что и сам не заметил. Даже банку облизал. Выкидывать наружу не стал. Оставил здесь же, на чердаке. Тут и так мусора полно. Одной банкой больше, одной меньше. Внимание! Вы частично утолили голод. Использовали регенерон. Отдохните. Старайтесь контролировать эти важнейшие моменты самостоятельно. Ваше состояние здоровья будет постепенно повышаться и через 36 часов достигнет максимума. Однако переломы требуют вмешательства знахаря. Текущее состояние вашего здоровья 18 из 100. Текущая цель – добраться до кластера 17/7К. Делать было нечего, поэтому решил поспать. Хорошо засыпать, когда у тебя напрочь отсутствует слух. Ничего не отвлекает и не беспокоит. Раз и провалился в сон. И все бы хорошо, но, кажется, проспал я недолго. Буквально подскочил, не понимая, что происходит. Во-первых, по причине того, что ко мне вернулся слух, причем в полной мере. А во-вторых, перестало действовать обезболивающее. Снова заныла сломанная ключица и кисть, но уже не так сильно. Боль была тупая, ноющая. Но и это еще не все. Снаружи творилось что-то невероятное. Отовсюду раздавался вой, рычание, какое-то визжание. В здании кто-то носился туда-сюда, разбрасывая мусор и гремя им так, словно играл в футбол. И ладно бы только это. Какая-то дерзкая тварь попробовала сунуться на чердак. Люк, придавленный кирпичами, заходил ходуном, и это меня напугало до такой степени, что я не нашел ничего лучше, как самому забраться на него, придавив дверь своей массой. Лучше бы я этого не делал. Чуткий хищник сразу сообразил, что наверху есть добыча. Причем большая и наверняка вкусная. Он значительно усилил попытки прорваться внутрь. Но я держался, что было сил, не давая ему этого сделать. Уверенность, которой я засыпал, обратилась в труху. Меня сковал страх. Страх перед неизведанным. С одной стороны, я типа в безопасности. С другой, а что я могу? Пырнуть ножом? Кинуть камень? Плюнуть в морду? Да и лежать, навалившись на люк собственным весом и вцепившись в него только одной рукой, так себе. Не очень надежная защита. А точнее, совсем ненадежная. Какого черта? Что твари нужно? Белков, жиров и углеводов. Что же еще? Не от скуки же она сюда лезет. И тут меня осенило. Вот я дурак. Поел и не выбросил банку из-под консервов. Тварь, скорее всего, учуяла запах грязной банки и полезла выяснять, что это там такое вкусное. Секунд 20 она просто пыталась прорваться, а затем яростно рыча начала бить преграду мощными когтями, крошить древесину. Дверь жалобно скрипела, хрустела, но не поддавалась. В голове промелькнула мысль поджечь взрыв-пакет и швырнуть его вниз, но ни спичек, ни самого взрыв-пакета у меня не было. Нет, ну чисто технически он, конечно, был, а вот к применению не годился. И вдруг стало тихо. Слишком тихо. Прошло 3 секунды. Откуда-то снизу раздался жуткий, угрожающий рев, который разнесся по всему первому этажу, вогнав меня в ступор. От такого жуткого рева меня даже деморализовало. Возникло сильное желание зажать уши, бросить все и бежать, куда глаза глядят. Чувство было настолько сильным, что я едва смог подавить его. Топот тяжелых ног, хруст и грохот, жалобный вой и визжание, звуки борьбы. Что там происходило, я даже представить не мог. Зажмурившись, с ужасом лежал на крышке люка и слушал. Но вот снова все затихло. А после раздался омерзительный чавкающий звук, хруст разрываемых костей. Тут-то я и понял, что устроил ночлег в логове какой-то крайне опасной твари. «Фортуна, мать твою, за что?»